Кто обладает этими большими средствами, кто получает много грантов, это зачем, Александр Николаевич, ты делишься этой информацией? Ты сам получаешь деньги, и все, и нечего там это сказать. Хочу сказать вам, что здесь все собравшиеся, мы все с вами соратники, мы все с вами коллеги по одной проблеме. Мы все соотечественники, и поэтому наша задача не скрывать эту информацию, а как можно больше ее выдать на гора, и чтобы больше у нас было учеников в этой области, и вы знали все эти нюансы. Не получится так. Дай денег. Не получится. Чуть-чуть нужно потрудиться. Чуть-чуть нужно потрудиться. А моя задача – направить ваши действия в правильное русло. И поверьте на слово, сотни и сотни моих учеников получали и будут получать гранты. И очень солидные гранты. Конечно, у нас есть гранты российские, у нас есть гранты областные, окружные по федеральному округу. Есть министерские, даже есть президентские гранты, вы знаете, да? Сейчас, по-моему, он миллиард выделил, да? На сумму. Ну, он не только на профилактику выделил эти деньги, а там на разные аспекты общественной деятельности. Поэтому нам-то с вами там достанется мизерное количество, если все подробить. Там и экология, там и правовые всевозможные штучки и прочее, прочее. Но какая-то часть, может быть, кому-то и достанется. Моя задача заключается в другом – научить вас получать гранты зарубежные. Почему? Да потому что по условиям получения грантов общероссийских не во всех и не везде дается право получения заработной платы за эту деятельность. А во всех иностранных грантах это закон. Там не понимают, как это можно какое-то дело и за это не получить поощрение. Там этого не понимают. Поэтому это закон. И тот, кто будет этим заниматься в том порядке, о котором я буду рассказывать, это будет вторая заработная плата. А ко мне уже подходило здесь несколько ваших коллег, показывали, какие ваши оклады. Говорили: Александр Николаевич, не падайте. Не падайте, сейчас мы вам бумажки показывали мне. Да, конечно, можно упасть, это действительно стыд и позор. Стыд и позор, до чего мы дошли. Поэтому, с учетом этого стыда и позора, мы должны как-то из этого круга выйти. И в том числе у нас будет подспорье. И хорошее дело мы будем делать, прекрасное дело. И немножечко себя поддержим, это нормально. Это нормально. Значит, почему нас ищут? Поясняю сразу, чтобы не было этих излишних вопросов. Дело в том, что по нормативам, я уже, по-моему, в первый день говорил, что по нормативам Организации Объединенных Наций, Российской Федерации сегодня относится к развивающемуся государству. Как не обидно, как не больно об этом говорить. Ну, с ядерным оружием, с затухающим космосом. Там игры еще устраивают о полете на Луну, на Марс, да? Ну, это пока игры. Но космос-то уже не тот. Армия-то уже не та. Наука-то уже, к сожалению, не та. Хотя мне еще где-то, извините, с пузырями рассказываем сладострастно об этом. Поэтому нас считают развивающимся государством, а по нормативам, которые существуют в рамках Организации Объединенных Наций и различных подразделений этой большой структуры, ну, в частности, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО, Интерпол и многие другие системы, существует порядок, есть международные договоренности. Развитые государства мира выделяют энное количество дензнаков, довольно солидное количество дензнаков, иногда до 3, а иногда до 5% общего бюджета того или иного государства на оказание помощи развивающимся странам мира. Вот я на примере разберу. Вот это бюджет Германии. Огромный бюджет Германии. И на 11-й год они планируют веерным порядком распределить эту помощь на территории России, Украины, я не знаю, там Центральной Европы, они тоже развивающиеся государства в основном, восточные практически вся, в Азии, где-то в Африке, неважно где, будем о нас говорить, у них есть подчиненные фонды внутри Германии, вот это фонды, куда поступляют концентрированные средства. Ну, например, вот этот фонд на 11-й год получит 20 миллионов евро. Но он обязан веренным порядком и на конкурсной основе распределить эти средства среди наших общественных организаций. Общественных. Кто-то сразу... Да. Сразу немножко сник. Да, друзья мои, сегодня получают деньги общественные организации. Почему? В 90-е годы, в прошлом десятилетии, получали государственные структуры и муниципальные системы. Но, к сожалению, очень много было финансовых нарушений в этих государственных системах. Ну, например, получала напрямую деньги школа. Или получала напрямую, я имею в виду бюджетные организации, больница какая-то, какой-то центр, который был тоже на бюджетном... на бюджетной подпитке. И эти деньги использовались не туда, куда нужно. Но представьте себе, вот у нас с вами школа, вот течет углубь в классе. Ну, святое дело, залатать его. А денег нет в школе. А есть грант. Есть грант. Я не трачу эти деньги, делаю на святое дело, чтобы продолжать работу в школе. А потом детский вернем. Прошло 3 месяца, надо выполнять грант, а денег не поступили дополнительные. Дескать, вы нашли денежки, ну молодцы, вас хвалят. А грант по боку. Нарушения, финансовые нарушения. Деньги-то целевые поступили по гранту. Надо программу-то выполнять, а мы их потратили. На святое дело. Но в нарушение вот, финансовой дисциплины. И таких случаев были тысячи и тысячи. Я просто один пример привел. И больше сегодня никакие грантодатели денег нам напрямую государственным или муниципальным организациям не дают. Поэтому мы с вами должны создать в микрорайонах, при школах, при центрах, при больницах, при каких-то объектах культуры, при библиотеках, дворцах и так далее, мы должны создать такие общественные организации. Это очень просто. По законам Российской Федерации, для того, чтобы создать любую общественную структуру, нужна воля 3 персон, 3 граждан России. Но никогда этого не делайте. Почему, сейчас поймете. Никогда не делайте. Я множество раз был вот здесь вот экспертом вот разных международных организаций, которые дают деньги. И я вам буду говорить вот с этой колокольни. Не с этой, вот мы с вами. У нас другая культура, другой менталитет, другой подход. А вот с этой. Чтобы вы как можно меньше получали шишек, как можно меньше было в ваших действиях подводных течений и камней, и все у вас получилось. Вот все ошибки, которые мы наполучали за эти 15-20 лет, а мы получали много грантов на издание книг, на проведение каких-то конференций, конгрессов, на телевизионные программы различные. Деньги были неплохие, и я об этом скажу дальше. Но ошибок было очень много. Поэтому вот с этой позиции будем размышлять. Итак, вот мы здесь. И мы решили создать эти общественные структуры. Да, я все-таки договорю мысль. Почему они заинтересованы? Вот почему они заинтересованы и нас ищут. Если они веренным порядком и на конкурсной основе сейчас не проведут эту работу на 11-й год и не распределят эти средства среди нас с вами, еще раз подчеркиваю, на конкурсной основе и верным порядком, то тогда на 12-й год они получают баранку. А из этой суммы, из 20 миллионов евро, они имеют полное право 10% тратить на свою заработную плату, на организацию работы, на аренду помещений, на командировки и прочее. Так они кровно заинтересованы с нами работать. Поэтому они хотят нам дать эти деньги. Примерно 1000 фондов. 1000 фондов из разных стран мира. Ну, я специально не говорил об этом диске. Он диск вот лежит по этим грантам. Он стоит, конечно, не такие копейки. Потому что там деньги просто потрясающие деньги, если правильно ими воспользоваться. Причем там не рассказывается, как создавать эти проекты. Хотя есть тоже, методика тоже есть, и методология в какой-то степени. Но самое главное, в этой энциклопедии есть адреса этих тысяч грантодателей. И самое важное, в этих адресах указана аннотация, а каков интерес этого фонда на нашей с вами территории. Один интересуется экологией человека, это наша тема. Другой интересуется клонящимся поведением, это наши проблемы. Другой профилактикой наркотизма, напрямую наши дела. И прочее, прочее. А вы выбираете из них 40 грантодателей, из 1040 грантодателей, которые вам очень понравились, и будете отправлять заявочные письма в эти 40 организаций.